48 минут. Два часа и шесть минут, российская столица, у микрофона Маша Мэрс, я сегодня почти Алексей Соломин, рада приветствовать Михаила Гусмана. Михаил Самойлович, добрый вечер, здравствуйте. Наконец это свершилось, я уже много-много лет пишу заявление Алексею Алексеевичу Недиктову, специальные, официальные, подметные письма, когда же Маша Мэрс будет моей соведущей на программе «48 минут». И вот, наконец, оно произошло. Да, я, честно говоря, думала, вы скажете, когда, наконец, она станет героиней этой программы, и мы с Соломиным будем впереди, о ней говорить. Это впереди, да, какие ваши годы. Это точно. Это точно. Слушайте, Олаф Шольц, министр финансов, вице-канцлер и кандидат на пост канцлера ФРГ от социал-демократической партии Германии. Вы знаете, я посмотрела, что он говорит о Лукашенко. Он высказался о Лукашенко. Я подумала, он больше говорит о Лукашенко, или это больше говорит о нем, о самом, как о политике или о как человеке, я не знаю. Но он назвал его ужасным диктатором и сказал, думаю, что тот, кто так обходится со своим народом, потерял всякое право на легитимное управление страной. Ну, Машенька, вот только что закончилась программа в эфире «Эхо Москвы», где целый час говорили про Александра Григорьевича Лукашенко, а я все-таки предлагаю, чтобы вы поговорили про Олафа Шольца. Конечно, потому именно поэтому я спросила вас, это больше он говорит о нем как о политике или как о человеке? Не сколько своим последним высказыванием, сколько как персонаж, который, на мой взгляд, вот этот пандемический период проявил себя чрезвычайно сильной фигурой. Он... Вы уже сказали, он вице-канцлер Федеративной Республики Германии, он министр финансов. Его еще, вы знаете, много-много лет назад, в 2003 году, еженедельник Die Zeit, это 17 лет назвал Шольцомат, то есть автомат Шольц. Это очень характеризует этого человека, человека железной выдержки, нервов, потому что от него вот эти месяцы пандемические, ну, больше чем полгода уже, зависело распределение миллиардных бюджетов среди населения Германии, среди бизнеса в Германии. И как по общему мнению, вот на данный момент, он себя проявил с наилучшей стороны. И, видимо, поэтому, ведь выборы-то в Германии еще... Вот вы сказали, что он кандидат на пост федерального канцлера от социал-демократической партии, а он сейчас один из трех сопредседателей этой партии, причем наиболее такой умеренный среди трех. Двое его коллег, они более так левого толка. Так вот, мне кажется, что социал-демократическая партия потому и в каком-то смысле слова поторопилась, хорошее слово, назвать его своим кандидатом, именно потому, что вот на волне такой его личной популярности на данный момент, хотя популярность такая непростая, потому что много и критических стрел, но все отмечают его профессионализм. Поэтому они его и назвали кандидатом на будущих выборах, который будет аж осенью будущего года. Угу. А Шольцомат это в том смысле, что он такой структурный бюрократ, очень... Да, именно так. То есть для немцы, которые называют министра Шольцоматом, то есть это надо еще помножить на немецкие черты характера, да. Правда? А он еще очень любит использовать всякого рода технократические жаргоны. Он вообще-то, скажем так, действительно Шольцомат в том плане, что он не популист, не оратор, он молчалив, он сух, и что для политика не самое хорошее качество, даже скучен. Скучно, я хотел сказать, это же ужасно, да? Скучно. Да? Кого, да, он может поразить своими, в Германии, своими характеристиками? Понимаете, какая штука? Вот это, кстати, говорил, здесь мы с вами будем не оригинальны, многие об этом говорят, и мы, кстати, говорили с вашими коллегами, и с Ольгой Журавлевой, и с Алексеем Соломиным в предыдущие разы, что во время пандемии проявляются те профессиональные если хотите, даже бюрократические качества, которые нужны в такой острый период. Это не случайно рейтинг такой, ну, если взять Германию, крайне правой партии, которые очень много говорили в прошлом году, сулили ей большие перспективы в прошлом году, как альтернатива для Германии, сейчас ее рейтинг очень просел. Именно потому, что в острый период, в критический период, в драматический период для страны, альтернатива Германии ничего не могла предложить больше и лучше того, чем делало вот это коалиционное правительство во главе с канцлером Меркель и во главе с вице-канцлером Олафом Шольцем. А можно ли говорить, что он в этом смысле, ну, если он настолько близок к Меркель, очевидно, что министр финансов – это ключевая фигура в его кабинете? Не, ну они разнопартийцы, что? Они близки, так сказать, по должности, но там же было очень долго, сейчас просто вряд ли стоит поднимать время наших радиослушателей, но я хочу напомнить, что вот после того, как были последние выборы, чуть ли не год никак не могли сформировать коалицию и утвердить федерального канцлера, потому что по западногерманской конституции только фигура федерального канцлера утверждается Бундестагом, причем, так сказать, квалифицированным большинством, там 50 плюс 1 голос, а 50%. А там долго никак не могли сформировать коалицию, ну, кто интересуется этой страной и ее политическими обстоятельствами, то помню, что Меркель долго-долго не удавалось все-таки принять на себя функции канцлера, но все же эта коалиция сложилась, традиционно ХДС-ХСС, две правые партии, плюс социал-демократы. Поэтому они, руководители правительства Германии, конечно, они в этом плане соратники. А как политики, они вот... Они абсолютно придерживаются, ну, очень разных, конечно, политических взглядов. Ну, как и, собственно говоря, и как отличаются партия ХДС, которая представляет Ангела Меркель, и ХСС, это вообще-то модификация ХДС, только она в Баварии, основном, конструирована, отличается от партии социал-демократов, так и эти две личности, Меркель и Шольц, отличаются друг от друга. Хотя, тут справедливость ради надо сказать, что если Меркель, скажем так, внутри своей партии, правой партии, ближе к центру, а Олаф Шольц внутри своей традиционно партии левых убеждений, социал-демократической, классической социал-демократической партии, как является германские социал-демократы, он тоже ближе к центру, то есть гораздо более левые политики, в том числе и сопредседатели партии, то получается два этих движения к центру, Меркель внутри своей партии, а Шольца внутри своей партии, конечно, их сближает. А скажите, а конкурентом Олафа Шольца пока ведь непонятно, кто будет? Вряд ли это будет Ангела Меркель, она сказала, что она больше не пойдет на выборы. Или может поменять свое решение? Я, честно говоря, думаю, что хотя все сейчас, в том числе ее однопартийцы, даже ее потенциальные конкуренты в партии, отдавая ей должность, проявила себя в высшей степени профессионально и, я бы сказал, даже мужественно. Германия относительно других стран вышла достаточно уверенно, выходит уверенно из этой пандемической беды. И очень многие даже говорят о том, что вот было бы хорошо, что если бы все-таки Меркель отказалась от своих планов покинуть пост канцлера. Но я лично убежден, что она слово свое не изменит. И там есть целый ряд кандидатов внутри партии, называют, так сказать, разные фигуры, в том числе и представители ХСС, и не только ХДС. Но я думаю, что имеет смысл это будет об этом говорить, когда все-таки эти партии определятся со своими кандидатами на пост федерального канцлера. Сегодняшний расклад таков, что формально у социал-демократической партии по сегодняшним рейтингам они даже не дотягивают до 20% рейтинга. Поэтому сказать, что у Шольца, вот прям если выборы были бы завтра, были бы большие шансы стать канцлером, нет. Но никто не знает, как повернутся события через год. А год – это очень большой срок. Федеративная Республика Германия знала, но я бы сказал, так сказать, очень заметных, может, в чем-то даже выдающихся федеральных канцлеров, которые представляли социал-демократов, но тот же Вилли Брандт, один из, так сказать, величайших политиков послевоенной Германии. Долгое время все-таки возглавлял хорошо известный в России Герхард Шрёдер, будущий федеральным канцлером. Надо сказать, что, кстати, Олаф Шольц, он очень близкий был, во всяком случае, человек Шольц, Шрёдеру, еще с тех времен, когда они возглавляли, входили в руководство ЮЗОС, это молодежной организации социал-демократической партии. Я вам сейчас скажу вещь, которую никогда не говорил, просто потому что у нас, видимо, не было программы о Шольце. Но вы можете представить, что 40 лет назад, внимание, это 40, вот мы в этом году отмечали 40-летие Московской Олимпиады. Так. И вот накануне Олимпиада, как известно, была подвергнута бойкоту большинством западных стран по американской инициативе, в том числе и Западной Германией. И вот я где-то весной, весной 80-го года вместе с молодежной делегацией, мы были в гостях у молодых социалистов Западной Германии, у них как раз проходил съезд. Лидером молодых социалистов был Герхард Шрёдер, будущий канцлер, а вот Шольц там находился в президиуме, и мы даже подарили им с намеком большого олимпийского мишку, хотя до Олимпиады еще оставалось несколько месяцев. Я не могу сказать, что я тогда как бы близко познакомился с Шольцем, но впервые увидел его именно тогда на съезде молодых социалистов, который, кстати, проходил в Гамбурге, где Шольц впоследствии стал первым бургомистром. Но вы его запомнили. Это означает, что мало ли там было этих социалистов молодых. Я запомнил лишь потому, что я потом, как бы, естественно, мне было интересно судьба моих собеседников во время тех встреч. Но я потом встречался с Герхардом. У меня даже фотографии были с Герхардом Шрёдером тех лет. Они сохранились. Я потом брал интервью дважды у Герхарда Шрёдера в качестве канцлера. И даже подарил ему нашу совместную фотографию на одной из этих встреч. А, простите. Но Шольц не был первым лицом там. А если он так был близок к Герхарду Шрёдеру, он вот при его канцлерстве занимал какие-то посты? Что было с Шольцем вот тогда, в домеркелевские времена? Ну, давайте мы так сделаем. Давайте мы, знаете, в таких случаях мы, как говорится, родим нашего героя. Расскажем. У нас, мы так и знаем, родим героя, расскажем до того, как он дойдет до серьезной работы в своей жизни. Давайте все-таки скажем, что Олаф Шольц родился 14 июня 1958 года в Оснабрюке, это Нижняя Саксония. Маша, я должен вам все-таки провести через несколько испытаний. Давай. Вот у меня есть... Вот вас я сегодня... готова. Я думаю, дело в том, что я мучил долгое время доцента Нарышкина, потом доцента Соломина, я с викторинными вопросами. Вот я сказал, что Олаф Шольц родился в Оснабрюке. А этот город, очень небольшой городок, но кто из ваших, я почти уверенно могу сказать, вот подсказываю, из ваших любимых писателей. Да я уже знаю ответ. Да что вы, я знаю ответ, так, конечно. Так. Я только открыла рот, чтобы спросить вас, неужели это город Эрих Марии Ремарка? Ну, слушайте. Умница. Я знаю ответ. Вот Нарышкин бы сейчас бы рылся бы в компьютере, поломал бы там айпад свой. Хорошо. Михаил Соломович, честное слово, не подглядывала, правда. Верю. И вижу главное. Хорошо. Тогда вопрос я усложню. Все-таки я не могу вас не помучить. Поэтому задам второй вопрос. Посложнее. Олаф Шольц родился 14 июня. Так. Вопрос. Кто из известных политиков, которого вы хорошо знаете, не лично, но хорошо знаете как политика, он точно не является для вас загадочной личностью, потому что вы о нем много... Более того, я начну вам подсказывать. Вы много раз о нем говорили в эфире. Тоже родился 14 июня. Слушайте, но я много о каких политиках говорил, но про... Билл Клинтон. Нет. Тепло, тепло, тепло, тепло, тепло. Географически тепло. Но я скажу так, географически тепло, но партийно неправильно, партийно. Трамп родился. То есть республиканец, да, Трамп. Все, решили, хорошо. Хорошо. Билл Клинтон, по-моему, сегодня родился. На четверку вы ответили, на четверку. Хорошо. Yes. Спасибо, мне это очень... Да, у меня зачет, Михаил Соломонович. Да, зачет. Ну, отлично. Ремарка вспомнили о том, что какого числа родился... Да. Ладно. Хотел еще помучить, но не буду. Ну, давайте. Хорошо. Ладно уж, начали. Давайте. Не-не-не. Это уже тогда... Я хотел спросить, просто какого числа, какой день родился Байден, потому что это уже для следующей программы. Михаил Соломонович вас спрашивает, а как же девушка AKK, АКК, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, спрашивает вас? Нет, но она же не от социал-демократической партии. Уже выдвинут наш уважаемый Олаф Шольц. И поэтому, так сказать, все остальные кандидаты пока отдыхают. Угу. Но она, по-моему, если я ничего не путаю, она была как раз от ХДС-ХСС, а потом она как-то там произошла какая-то интересная история, она отказалась. Сейчас бессмысленно обсуждать, я еще говорю, что вот там очень много факторов будет сейчас влиять на... перспективы выдвижения от ХДС и от ХСС, потому что один из кандидатов возглавляет, сказать, европейские структуры, возглавляет еврокомиссию и так далее. Итак, все-таки наш дорогой Олаф Шольц родился в Нижней Саксонии, и он, между прочим, родился в такой достаточно среднезажиточной семье, в семье торговцев текстилем, но переехал в Гамбург учиться в Гамбургском университете. И, в общем-то, именно так... И кстати говоря, вот то, что мы говорили о социал-демократических его устремлениях, привязанность. Он, кстати сказать, вот я сейчас увидел фотографию. У него такая большая залысина спереди. Но до... студенческих лет, и все студенческие годы, он просто у него такой был, он был шуб, аж такой очень такая красивая, бурная прическа, буйная прическа была на голове, и вот там он изучал в Гамбургском университете право, и уже в школе, в старшем школьнике он примкнул к молодым социалистам, и надо сказать, что вот мы не зря говорили о его лидерстве в партии, он, так сказать, свое, во время всей своей карьеры, он очень много времени уделял своей работе среди молодых социалистов. Ну, достаточно сказать, что 6 лет он был, так сказать, заместителем председателя молодых социалистов в Германии. Это, поверьте мне, вот в молодежном движении немецком очень большая позиция. То есть вот он был заместителем, собственно говоря, Шрёдера, но уже потом того, кто Шрёдера сменил, тоже, так сказать, он был его замом. И, наконец, так сказать, скажем так, вершина его карьеры политической в качестве одного из лидеров молодых социалистов была в том, что есть такая международная организация. Она, кстати говоря, есть Международный союз социал-демократических партий, а есть Международный союз молодых социалистов. Вот в конце 80-х годов, с 87 по 89 год, почти даже, по-моему, даже чуть позже, если мне память не изменяет, он как раз был заместителем председателя Международного союза молодых социалистов. Ну, вообще-то, в Германии очень характерно, очень типично, очень показательно, что люди, скажем так, уходящие в политику, сделавшие политикой частью своей жизни, проходят боевые крещения, такую школу, в молодежных организациях соответствующих партий. Потому что вот как есть молодые социалисты в Западной Германии, так есть и молодые христианские демократы, угу. молодые христианские социалисты, есть партия молодежная зеленых и так далее. Поэтому тот факт, и, кстати сказать, и Вилли Брандт, и Шрёдер, как я говорил, тоже проходили школу в молодежном социалистическом движении Германии. Равно как и, так сказать, та же Ангела Меркель, после того, как она перебралась из ГДР в ФРГ, тоже занималась молодежным движением в ХДС, но где, собственно говоря, в свое время ее Гельмут Коль, ее политический отец, приметил и, собственно, привечал. Поэтому тот факт, что Олаф Шольц прошел школу в молодежном движении, в молодежных организациях, это как раз очень и очень типично для западногерманских политиков. В связи с этим, а можно, пока вы сделали Все паузу, можно. Да, Маша, задать вопрос? Маша, я вас просто заговорил. Отлично. Это, может, не сердитесь на меня. Наоборот, я очень рад буду, если... потому что с Соломиным все наоборот. Он говорит без умолку, я молчу, вообще рот не открываю. Вот видите, поэтому я его сегодня и сменила. Я просто вот хотела сделать вам приятное. Михаил Соломонович, скажите, это мне льстит. А что означает вообще статус социалиста для такого политика, как Шольц? И, собственно, как это отражается или отражается ли на его действиях, деяниях на посту министра финансов, и как это может отразиться на его политике, если он станет канцлером? Нет, но... Что такое социалист вот сегодня в современной Германии? Это означает что? Ну, вообще-то говоря, социал-демократическая партия Германии одна из, так сказать, старейших немецких партий. Она ведет свое начало, ну, еще... до военных времен. Там 19 вот. Век, там, по-моему, 1870-е. Если вот эти партии правого толка, это все-таки, конечно же, они, ну, как бы они не говорили про себя, но это партии послевоенные. Они созданы были после войны. Вот первый канцлер Германии, Конрад Аденауэр, вот он как раз представлял христианских демократов и так далее. Германия создавала новые партии правого толка. А вот как раз социал-демократы, испытанные... вообще, понимаете, социал-демократическое движение имеет глобально, очень глубокий корень. Они имеют глобальные корни в России, в Европе, во всех странах. Это... ну, идеи социальные идеи, так сказать, и классики немецкие писали. Да, по большому счету, если уж на то пошло, учение классиков хотя он предвидел, конечно, был основоположником идей, так сказать, социальной философии и прочее, прочее, прочее. Поэтому это традиции верны и по сей день. Социал-демократические лидеры Германии всегда имеют свой постоянный электорат. Он традиционно, прежде всего, как, собственно говоря, и предрекали классики, они среди рабочего класса Германии. А в Германии всегда был и есть мощный рабочий класс. Простите, ради бога, что я вас прерываю так почти. Потому что сейчас новости. Как и я такая же жестокая, как Соломин на самом деле. Это программа Все. 48 минут, мы скоро вернемся. 48 минут. Минута в минуту. Эхо Москвы. 48 минут. 22 часа 33 минуты, мы продолжаем. Меня зовут Маша Мерс, я сегодня заменяю Алексея Соломина. И мы тут вместе с Михаилом Гусманом, первым заместителем генерального директора ТАСС, говорим об Олафе Шольце, министре финансов, вице-канцлере и кандидате на пост канцлера ФРГ от социал-демократической партии Германии. Михаил Соломонович, я вас спросила, в общем, про немецкого социалиста Шольца в абсолютно прикладном смысле. Не в том, что там, что он, как это сказать, следует заветам Маркса и Энгельса, а в том, что насколько это сегодня может повлиять на его конкретные действия. То есть он что-то будет увеличивать социалку немецкую, которая и так, по-моему, да, достаточно высок. Что он будет делать с налогами? Как он проявил себя как министр финансов? Не, но, чего от него ожидать? Но... Что такое социалист, вот образца, немецкий социалист образца 21 века? Ну, это такой, в общем-то, важный вопрос в том плане, потому что вот Шольц, тут нет такой, наверное, общей лекалы для социалиста 21 века, потому что сказать, его, допустим, сопредседателей, его партии, с кем он, в общем-то, возглавляет социал-демократическую партию, они гораздо более левые. Они не настроены столь жестко по отношению... Они считают, ну, как всякие левые, они больше говорят о, так сказать, социальных выплатах, о всякого рода пособиях, о пенсиях, о вещах, которые связаны с... ну, что ли, социальными благами для людей. Не, сказать, в общем-то, в нынешней ситуации. Это, так сказать, было очень важно еще воспринято, сказать, ну, очень многие бизнесы закрывались в пандемический период. Очень многие, ну, мы все это знаем по, сказать, нашим родным примерам. И вот здесь принятые Шольцем решительные шаги по поддержке малого бизнеса, по целевой поддержке наиболее уязвленных людей в Германии, потерявших, так сказать, возможности основные их существования и так далее. Вот именно на этом и его, так сказать, авторитет нынешний и вырос. В этом, кстати сказать, получил поддержку федерального канцлера, получил поддержку всего федерального правительства. И я могу сказать, что совсем не обязательно, что если бы вот сейчас не прошли бы эти месяцы, сказать, которые Шольца столь высветили таким жестким чиновником и при этом понимающий проблемы. В общем-то, в Германии вот были демонстрации, мы видели их, во время вот буквально там несколько недель назад, но они были против новых ограничений, там новых условий, так сказать, карантина и так далее. Но в целом, если посмотреть немецкую прессу, то основная масса населения теми мерами, которые были предприняты Германией, германским правительством для своих граждан, народ был доволен. Или вот, например, такой пример приведу. Вот, например, российский МИД наш предпринял действительно очень большие усилия, это правда, это справедливо абсолютно, хотя критики было много, тем не менее, чтобы, допустим, вывести наших граждан из разных стран, которые оказались в сложной ситуации во время пандемии, вернуть их в Россию. И этот наш МИД вот с этим справился, хотя, еще раз, было много критики. Но немцы об этом позаботились, может, одни из самых первых. У них там было немножко по-другому. Там это, сказать, германским гражданам в основном летало в копеечку, но организовано это было очень четко и очень профессионально. И много других было решений, которые... Я еще раз говорю, что вот чем был характерен эти прошедшие месяцы, что популистская политика, политики, которые в основном строили свое политическое продвижение, свою политическую платформу на, ну, как-то так, на популистских лозунгах, не подкрепленных какими-то практическими делами, в расчете на электоральную популярность, они, конечно, отступили перед политиками-практиками, mm-hmm. перед политиками дела, mm-hmm. перед людьми, которые, что называется, ну, закусив, стиснув зубы, делали свое дело, чтобы вытаскивать страну из кризиса. И вот Олаф Шольц, как министр финансов, прежде всего, и как вице-канцлер, у него как бы две совмещенные должности, но в данном случае это не обязательно, что министр финансов должен быть вице-канцлером. Но именно в этой своей ипостаси он как бы, ну, политик, ну, традиционно левого крыла, социал-демократ, проявил себя сухо, жестко, непопулистски, и это немцы оценили. Михаил Иванович, а что мы еще знаем об Олафе Шольце? Мы с вами его только родили, в общем. Мы выяснили, что он придерживается социал-демократических взглядов и достаточно как-то бюрократичен, родили, в хорошем, да, смысле. Это правда. Так, мы его родили. А где мы с вами его учили? Мы говорили, или женили? Мы не сказали еще об очень важном периоде его жизни, а он, собственно говоря, в этот период сделал свою основную карьеру. Это, так сказать, когда он был обербургомистром Гамбурга. Ну, если не города, где он родился, но все равно родного города, хотя бы потому, что он там учился, он его хорошо знал. И, в общем-то, он был очень популярным обербургом. Его там еще иногда называют премьер-министром Гамбурга. Он был один из тех, кто инициировал период когда он возглавлял Гамбург, он был тех, кто инициировал кампанию, агитировал иностранцев, которые постоянно, годами проживают в Гамбурге, принятию немецкого гражданства. Mm-hmm. Но многие его за это осуждали, прежде всего представляющие другие партии, потому что они видели за этим стремление увеличить электорат СТПГ, социал-демократов. Потому что традиционно социал-демократы в Германии вообще, и в Гамбурге в частности, очень много получают голосов на выборах от избирателей с иностранными корнями. То есть, это мигранты. То есть он раздал паспорта мигрантам. Я правильно понимаю? Он не мог их раздать, в прямом смысле. Ага. Но побудил очень многих, не то что даже мигрантов в первом поколении. Там уже очень много людей, уже которых, дети которых, там, родители, бабушки приехали, но они не брали немецкое гражданство. Ну, по каким-то своим причинам. Другое дело, что надо сказать, что когда власти в Германии, я имею в виду, став федеральным канцлером, пришел Герхард Шрёдер, мы о нем говорили, об их дружбе с молодежных времен, то он пригласил своего старого товарища по партии и по пребыванию в организации молодых социалистов, он его пригласил на пост федерального министра и социальных дел. Mm-hmm. Это достаточно, весомая позиция была в канцлерстве Шрёдера, но потом, как известно, Шрёдер проиграл. На долгое время к власти пришли представители ХДС-ВСС, но, тем не менее, время вхождения в правительство к Шольц вновь пришло только тогда, когда, как мы уже говорили в первой части нашей беседы с вами, дорогая Машенька, это когда социал-демократы согласились пойти на большую коалицию ХДС-КСС, это был еще 18-й год, потому что в 17-м году были выборы, но только в 18-м удалось сформировать правительство, и вот тогда и был предложен портфель Шольцу, вице-канцлера, и это март вот он с марта 2018 года, 2.5 года, ну, 2.25 года, как раз является вице-канцлером и министром финансов. А он женат? Да. Он женат на Бритте Эрнст, замечательной даме. Она тоже, кстати говоря, с ним однопартийка. Детей, по-моему, нет. По-моему, нет у них детей. Что-то но это она... характерная черта немецких политиков. Не-не-не-не, не надо так сразу. Не-не, ну там есть вполне себе, так сказать... политики даже с несколькими детьми. Ну, в Европе вообще многие, так сказать, не заводят детей, но это уже на их вкус. Вот. Но она, так сказать, была министром по вопросам школьного и профессионального образования, ну, правда, земельного уровня в земле Шлезвиг-Гольштейна. А с 17 года была министром по вопросам образования и молодежи в правительстве земли Бранденбург. То есть такая вот жена-соратник, да, насколько я понимаю, ну, за ужином они обсуждают монетарную активная политику. Дама, активная, наверное, дама, так сказать, и активный политик. Кстати сказать, в 17-м году, по-моему, да, по-моему, в 17-м году вышла книга, первая книга Шольца, которая называлась «Земля надежды». Это очень, о ней очень много писала немецкая пресса. Я, честно говоря, она на русском языке не издана. Я только смог посмотреть, так сказать, аннотации к этой книге на русском языке, комментарии к ней. Это такая, знаете, какая-то, я бы сказал, философская книга. Она, вот если ее, вот даже то, что я прочитал, очень многое говорит об авторе, потому что это такой, там проблемы миграции, миграционного кризиса. Он пишет про будущее Европы, как он его видит. Он, там есть целая методология, как он ее понимает, разрешение региональных конфликтов. То есть Олаф Шольц в этой книге показал себя человеком, на мой взгляд, не просто, знаете, таким политиканычем, а человеком, глубоко осмысливающим современный мир, прежде всего Европу, его родной континент, куда он движется. То есть, вот, если меня спросите, вот, понимаете, вот так, впрямую, считали ли я вот, на своем скромном уровне, а самое главное, не будучи гражданином Германии и, соответственно, не имеющим права голоса в Германии на выборах, вот достоин ли такой человек, как Олаф Шольц, должности федерального канцлера, я скажу, да, конечно, да. Вне зависимости от его партийной принадлежности, потому что вот его, с одной стороны, политическая биография, с другой стороны, как он себя проявил в такой тяжелейший период кризиса, как сейчас. С третьей стороны, как человек, который вот так осмысливает проблемы. Я еще раз говорю, не обязательно с ним соглашаться или не соглашаться, но главное, он погружен. Его, кстати, спрашивали, а когда вы успевали, вы же воркоголик, там, по много часов проводите на работе и так далее. Но, да, я, говорит, все время под мышкой таскал iPad в самолетах, в поездах, улучив... То есть он ее писал сам. То есть никаких там не было литературных рабов, референтов, помощников, клерков. Нет, он сам ее нашлепывал на своем iPad. Любопытно. А скажите, а как вы думаете, если мы представим себе, что действительно Олаф Шольц станет канцлером, как это повлияет, насколько это может повлиять на взаимоотношения Германии и России? Ну, надо сказать откровенно, он что... как-то высказывался, может быть, по России? Я просто вот по Лукашенко мне... нашла, по Путину не нашла. Я скажу сразу. Дело в том, что я всегда пытаюсь дистанцироваться от разного рода предвыборных заявлений тех иных политиков, в тех иных обстоятельствах, идущих на выборах, и их практической политической деятельности. Это можно говорить и про американских политиков, и про германских, и вообще-то про... То есть это предвыборная риторика, как правило, от реальной политики достаточно далека, особенно во внешней политике. Но что можно сказать с уверенностью? Ну, кстати, сказать, он бывал несколько раз у нас в стране. Он даже выступал с лекцией в Санкт-Петербургском университете в качестве бургомистра Гамбурга. Если память мне не изменяет, то Гамбург и Санкт-Петербург – города-побратимы. И он даже, так сказать, приглашал питерских студентов в Гамбург, и гамбургские студенты ездили в Питер. У него была очень дружелюбная и такая позитивная речь в качестве бургомистра, как первого бургомистра в Санкт-Петербурге. А вообще-то, вот если взять всю послевоенную историю, то отношения в советский период, а теперь, естественно, наш, в российский период, с правительством Германии, в период, когда его возглавляет федеральным канцлером, является председатель социал-демократов, у нас как бы чуть получше, чем когда представители правых партий. Mm-hmm. Ну, вот это мы видим и на примере отношений Советского Союза с ФРГ, когда там был Вилли Брандт, и у нас были достаточно добрососедские отношения. И мы уже видим на примере Герхарда Шрёдера как в качестве канцлера, и у нас в этот период тоже были достаточно добрые отношения с ФРГ. А еще у меня вопрос есть. Вот смотрите, если мы говорим об успехах Олафа Шольца и о его росте, его популярности на посту министра финансов в тот момент, когда он раздал там больше 120 миллиардов евро, да? Я имею в виду коронакризис. Но это приличная сумма. Это приличная сумма, безусловно. Это очень серьезные деньги, между прочим. Но дело в том, что, как это сказать, возможности монетарной политики, они тоже ограничены в некотором смысле. Если будет третья волна, насколько серьезно испытанием это может стать для Олафа Шольца? Ну, во-первых, прежде всего, давайте постучим по дереву и скажем, не дай бог, что она была ни в Германии, ни у нас, ни где бы то ни было. Первое. Второе, я думаю, что страны, и мы в России, и немцы, и в других странах, уже наработали очень достаточно квалифицированный опыт противоборства коронавирусной пандемии. Это касается там целого ряда вопросов от резерва коек до резерва оборудования, там разного рода медицинских препаратов. С третьей стороны, все находятся, и мы в России, и в Германии, и везде, в ожидании, будем надеяться, опять-таки постучим по дереву, спасительной вакцины. Ее ждут вот в ближайшие месяцы, я имею в виду уже в промышленном и коммерческом использовании, в массовом использовании. Я, честно говоря, вот я буквально вчера разговаривал с коллегами, с нашими корреспондентами в Германии. Там обстановка достаточно спокойная, и потом, знаете, Германия не, скажем так, в целом не курортная страна, по большому счету. И вот этот летний период, она от того, что там меньшее количество туристов, не очень страдает, как та же Италия, та же Испания, там, та же Греция, которая вынуждена заново закрываться и так далее. Но германская экономика достаточно находится, на таком уровне, что вряд ли, если сейчас потребуются дополнительные серьезные вложения в борьбу с пандемией, в поддержку населения, что это, скажем так, слишком драматически скажется. Потери будут у всех, и в том числе в Германии большие потери. Я сейчас не готов сказать цифры, но уже они известны, сколько уже потеряла Германия и так далее. Но по большому счету, я думаю, что как именно с экономической точки зрения Германия справится. Нет, я здесь имела в виду скорее не насколько хватит резервов там немецкой экономики, безусловно, это локомотив Евросоюза, а я имела в виду именно популярность или антипопулярность, то есть падение популярности самого Шольца. Волна подняла, она же его может и накрыть. Я не думаю, потому что он уже, у него есть, как говорится, колея. И в этой он уже понял маневр, который, с одной стороны, принимается обществом, с другой стороны, не ложится непоправимым бременем на экономику страны, с третьей стороны, получает поддержку и в Бундестаге, и в самом правительстве. То есть в этом плане именно вот это то, что он сумел найти, удовлетворить всех, население, свое правительство, Бундестаг, парламент, в этом-то и оказался он силен. А вот Дмитрий Мезенцев вас спрашивает. Михаил Соломонович, а какова вероятность отмены санкций против России, если он станет канцлером ФРГ? Ну, опять-таки, это очень далекий вопрос. Но то, что, скажем так, понимаете, санкции носят не двусторонний характер. Санкции в отношении России принимались Евросоюзом, а в Евросоюзе эти, так сказать, решения принимаются консенсусом. Угу. То есть все страны Евросоюза должны проголосовать за отмену санкций. Но если говорить так общо, то не секрет, что все больше и больше в самом Евросоюзе есть страны, политики, представляющие свои страны, поднимающие вопрос о том, что санкции устарели, они уже, ну, во-первых, они не производят того эффекта, может, на который они рассчитаны, прежде всего. Россия нашла возможности этим санкциям противодействовать и экономически. Россия в данном случае, сказать, ну, санкциями справилась. Другое дело, что сейчас сказать, потери России экономические, связанные вот с пандемией, и, к сожалению, конечно же, наличие санкций этому никак не способствовали, мягко скажем. Кстати сказать, когда только начиналась пандемия, Россия и еще ряд стран высказались за то, чтобы хотя бы на период пандемии были приняты решения Евросоюзом, а может, под эгидой Организации Объединенных Наций, чтобы ввести внесанкционный период. Ну, облегчить немножко нашу экономическую участь. Да, ну, чтобы как-то... Это для всех какая-то ситуация не очень выгодная, потому что санкции бьют по России, но они бьют же по определенным производителям, определенным, так сказать, бизнесам в самих странах, которые эти санкции вводят. Поэтому это было, мне кажется, достаточно справедливый и, в общем-то, гуманитарная инициатива России, не только России, кстати сказать, отменить санкции хотя бы до окончания пандемии. Но нам отказали. Не то, что отказали, не прислушались, потому что... Но, кстати сказать, здесь тоже сработала своя традиционная бюрократия, потому что там даже... Потому что эти санкции надо было проводить через соответствующие парламенты стран, через сессию Евросоюза. Но, мне кажется, подход в этом плане российский был совершенно правильный. Во времена такие, когда весь мир находится в такой драматической ситуации, санкционная политика не лучшая, чем следует заниматься. А еще вопрос по Шольцу. Вот относительно того, как он раздавал паспорта, да, ну, условно, да, дал гражданство многим живущим в Германии людям и его социалистических, я не знаю, убеждений, идеалов. Ведь Меркель очень много критиковали за мигрантский кризис в Европе, она приложила довольно много усилий, чтобы сдержать вот эту волну, там я имею в виду договоренности с Эрдоганом и прочее, по сирийскому уже кризису. Вот по какому пути может пойти Олаф Шольц, на ваш взгляд? Ну, вот смотрите, именно в решении это, вообще-то говоря, вот осталось там у нас 3,5 минуты для, к сожалению, до конца приятного общения с вами, Маша, но... Дело в том, что вы обратили внимание, что по большому счету вот вся эта мигрантская тематика, она почти что сошла на нет. Было принято очень много решений европейскими странами, прежде всего Германии, которые позволили смикшировать. Вы сами назвали там какие-то договоренности, экономические были приняты шаги, социальные, там длинный список. И, конечно же, в этом очень большую роль сыграл Шольц. Именно потому, что такого рода разрешение такого рода кризисов невозможно без экономической составляющей. Невозможно без финансовых вливаний. Невозможно без того, чтобы... Ну, потому что в основе всего лежит экономика. А в миграционном кризисе, тем более, потому что вот, на все надо было выделить средства, на сооружение этих лагерей, на какие-то, так сказать, пособия этим мигрантам и прочее. Сегодня, во всяком случае, с первых страниц газет, с программ на «Эхе Москвы» темы миграционного кризиса в Европе практически нет. И в какой-то степени паровозом того, что эта проблема в основном снята, конечно, это Германия. А раз Германия, то, конечно, это Меркель и Шольц. Ну, тогда в таком случае, поскольку у нас действительно уже около минуты до конца, то есть я правильно понимаю, еще раз, поскольку вы об этом в середине программы сказали, но я еще раз подчеркну, да, верну вас к этой мысли. Давай. Что вы, как политика, Шольца оцениваете скорее положительно, что он вам в политическом смысле симпатичен и кажется вам перспективным будущим, знаете, канцлером, если он одолеет своего соперника. Я вам скажу, как правило, когда говорят слово «как политика», подразумевает его как бы идеологию. Ну, традиционно. Мне Шольц симпатичен как высококлассный международного уровня супербюрократ, который оказался в нужное время в нужном месте. То есть, что во время пандемии, во время кризиса в Германии, именно такой жесткий, рационально мыслящий, уверенный в себе, и при этом, в общем-то, человек левой партии, то есть понимающий социальные нужды, социальную проблематику, оказался в этот момент в Германии на этом посту. В этом плане, я считаю, Германии повезло. Ну, посмотрим, что будет в 2021 году. Спасибо вам огромное. Это Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС в программе «48 минут». Меня зовут Маша Майерс. Я сегодня на посту Алексея Соломина. Михаил Славович, благодарю вас. Хорошего вечера. Спасибо. 48 минут.